находились два липида, один из них весьма внушительных размеров. Смотрите, свет до сих пор горит. Что-то вроде дежурного поста, хотя больше смахивает на чулан красильни или что-нибудь еще столь же непотребное. Вот он. Сначала они его не заметили, потому что матрос по имени Орф сидел на корточках за грудой пустых мешков. Он медленно поднялся, держа в руках черного кота, и посмотрел на них без всякого удивления, но с какой-то неприязнью, словно они помешали ему. Рауль снова стушевался при виде этой кладовки, напоминавшей и каюту, и дежурный пост. Лопес обратил внимание на гипсометрические карты, которые напомнили ему школьный географический атлас, где краски и линии говорили о разнообразии за пределами Буэнос-Айреса. «Его зовут Орф», — сказал Рауль, показывая на матроса. «Он неразговорчив», — добавил он, приветливо помахав рукой. «Предупреждаю, здесь нельзя оставаться», — сказал Орф. «Не такой уж он молчальник», — сказал Лопес, стараясь угадать национальность Орфа по акценту и имени, но пришел к заключению, что легче всего считать его просто липидом. «Вы это нам уже говорили сегодня днем», — заметил Рауль, садясь на скамью и доставая трубку. «Как здоровье капитана Смита?» «Не знаю», — сказал Орф, опуская кота на пол. «Лучше вам уйти отсюда». Он произнес это безо всякого выражения и медленно сел на табурет. Лопес примостился на краю стола, внимательно изучая карты. Он увидел дверь в глубине и подумал, успеет ли он метнуться к ней и открыть ее, прежде чем Орф преградит ему путь. Рауль угостил Орфа табаком из своей табакерки. Матрос курил старую резную трубку, по форме напоминавшую сирену. «Вы давно плаваете?» — спросил Рауль. «Я имею в виду на Малкольме». 2 года. Я тут из самых новеньких». Он встал, чтобы прикурить от спички, которую протянул ему Рауль. Но едва Лопес, соскочив со стола, ринулся к двери, Орф, подняв скамью за ножку, шагнул к нему. Рауль выпрямился, увидев, что Орф схватил скамью не случайно. Однако, прежде чем Лопес успел догадаться об угрозе, матрос опустил скамью перед дверью, а затем уселся на нее, словно танцовщик, завершивший сложное балетное па. Лопес посмотрел на дверь, сунул руки в карманы и повернулся к Раулю. «Приказ есть приказ», — сказал Рауль, пожимая плечами. «Я уверен, наш друг Орф — превосходный человек, но дружба его кончается там, где начинаются двери». «Правильно, Орф». «Вы все настаиваете и настаиваете», — недовольно проворчал Орф. «Туда нельзя. Лучше, если вы». Он с удовольствием затянулся. «Очень хороший табак, сеньор. Вы его в Аргентине покупали?» «Этот табак я покупаю в Буэнос-Айресе», — сказал Рауль. «На Флориде и Лавалье. Он стоит уйму денег, но я считаю, что табачный дым должен ласкать обоняние Зевса». «Что вы нам посоветуете, Орф?» «Ничего», — сказал Орф, насупившись. «Ради нашей дружбы», — сказал Рауль. «Видите ли, у нас есть намерение приходить к вам в гости почаще. К вам и к вашему коллеге с голубой змеей». «Правильно, к Бобу. Почему бы вам не пройти с его стороны? Я не против того, чтобы вы приходили», — добавил он с грустью. «Дело не во мне. Но если что случится...» «Ничего не случится, Орф. Это-то и плохо. Мы будем навещать вас, и вы будете сидеть перед дверью на своей трехногой скамейке. Но давайте хоть покурим, а вы расскажете нам о морском чудовище и летучем голландце». Раздраженный своей неудачей, Лопес без всякого интереса слушал их разговор. Он снова посмотрел на карты, на портативный патефон. На нем стояла пластинка Ивара Новелло. И взглянул на Рауля, который, видимо, забавлялся, не выказывая никаких признаков беспокойства. Лопес нехотя присел на край стола. Может, еще представится случай добраться до двери. Орф, казалось, был не прочь поговорить, хотя продолжал держаться настороженно. «Вы пассажиры и не понимаете, — сказал Орф, — что до меня я не стал бы мешать вам. Но мы с Бобом и так здорово рискуем. как раз по вине Боба и могло бы случиться».